и уже лежа лицом к стене прошептала: «Сволочь! Какая же сволочь!» Он заставил себя промолчать, повернулся в другую сторону и проложил между собой и женой одеяло. Заснул он только под утро. Через час проснулся, быстро натянул джинсы и свитер и уехал в университет, не позавтракав. Возле двери читалки он увидел Таню. Чем-то трудно уловимым она, иньязовка, выделялась в толпе университетских, спешивших пораньше занять столы и заказать книги. Не одежды, вполне скромные для дочери дипломата, а неким совершенно неместным спокойствием. С любопытством посетителя зоопарка она разглядывала всклокоченных гуманитариев, не проспавшихся с перепоя и после преферанса математиков и физиков, высокомерных дипломников и угрюмо озабоченных первокурсников. Выглядела она так, будто прекрасно выспалась и провела, по крайней мере, час перед зеркалом. Впрочем, некрасивость никуда не делась, а азиатское в лице стало даже заметней. «Как же тебя пустили?» — спросил он, даже не поздоровавшись. «А я свой студенческий показала, и сошло». Она тоже не поздоровалась, будто они и не расставались. «Слушай, я не буду мешать. Ты занимайся своими делами, а я просто посижу рядом, почитаю, ладно?» Он не нашелся, что ответить. Занял удачный стол в углу, набрал кучу книг и выпросил для Тани журнал с Аксеновым, который читал накануне. Они сели рядом. Он начал читать, выписывая в тетрадь формулы, перерисовывая схемы, на которых короткие стрелочки векторов показывали направление нагрузок, и отвлекся, забыл о ней. Таня сидела тихо, вроде бы тоже читала, но когда он прервался, чтобы пойти в курилку, обнаружилось, что она, уже, видимо, давно, журнал закрыла и, откинувшись на спинку стула, сбоку смотрит на него. «Ты чего?» — спросил он шепотом. — Ничего, — шепотом ответила она. — Люблю тебя. Он оглянулся, потому что ему показалось, что вся читалка услышала ее шепот. Но никто не поднял головы, а смутно знакомый третьекурсник, сидевший сзади, не открыл глаз. Сидя необыкновенно прямо, парень спал над раскрытым томом теории вероятностей. Венцель, Е.С. Роман с Таней начался с безумия и развивался как бы в тумане, которым окуталось все. Скандалы с Ниной стали непрерывными, причем начинал их он сам, придравшись к какой-нибудь ерунде. Нина же как-то притихла, да и поводов у нее особых не было. Несмотря на полную утрату ощущения реальности, он вел себя необыкновенно осторожно. С Таней встречался только днем. Она прогуливала занятия, постоянно добывая себе больничные, а он совершенно забросил диплом, домой возвращался рано, садился на кухне с книгами и тетрадью, в которой уже давно ничего не появлялось, после первых графиков накуривался до медного вкуса во рту, сидел ночами, бессмысленно глядя в пустоту. Выхода не было. Он понимал, что никогда не сможет развестись с Ниной, сразу таким образом разрушив, уничтожив всю свою прошлую жизнь, все, что было в школе, в Одессе, здесь, на дяде Петиной тахте. Он не сможет жить, если она уедет. Он никогда не сможет сказать об этом матери, а если он все же решится, то ничего хорошего уже никогда не получится ни с Таней, ни с кем бы то ни было другим. И бросить Таню он уже тоже не мог. не мог представить себе дня без встречи с нею, без ее квартиры,